Аня и Машка давно спали. Было сильно за полночь, а я и Виталик сидели на кухне и говорили вполголоса о том, что психологический роман устойчив как жанр лишь на одном, двух или, самое большее, трех героях. Дядя Виталика был известный кинодраматург Павел Леонидович Старохатов. По натуре деятель, по прозвищу граф, его так называли из-за глаза и в глаза. Ему, вероятно, нравилось, потому что такие штуки нравятся еще потому, что если бы не нравилось, кто бы стал известного человека так называть. Он был руководителем сценарной мастерской, в которой я когда-то занимался и в которой из меня ничего не вышло. Нас называли слушателями и учили писать сценарии для кино. Таких мастерских было в те времена 6 или 7. Когда Виталик пришел к нам домой впервые, он сказал в одну из пауз общего разговора, сказал мне: «Вам от дяди моего привет». «Да ну!» — я засмеялся, потому что, разумеется, никакого привета не было. Хорошо еще, если Старохатов более-менее помнил меня в лицо. Но Виталик был мальчик вежливый и воспитанный. Он считал, что дядя прямо-таки обязан передавать привет, потому что как же нам тогда без этого жить? Он уже искренне поверил в маленькую свою ложь и теперь стоял на этом, как стоят насмерть. Бледный и решительный, такой он был в ту минуту. Он повторил, и довольно жестким для юнца голосом, что если я сомневаюсь и ему не верю, он сейчас же наберет нужный номер и позовет к телефону дядю для подтверждения. Но больше приветов он не передавал. Подозреваю, что он и видел своего знаменитого дядю всего раз-два. Мастерской Старохатова я уже давно не интересовался. Я, в общем, знал, что почти все мои сокурсники несут свой крест пишущего человека, как несу и я. С той лишь разницей, что время от времени они выдают на гора фильмы, которые, если удавалось, я смотрел с чувством смутной неловкости. Обо мне и того нельзя было сказать. «Как, разве ты занимался в мастерской?» — удивлялся кто-нибудь в разговоре. Я сам этому удивлялся. В мастерской теперь был уже третий после нас набор. Как они там жили-были, я не знал. 2 телефонных звонка. Их как раз разделяли летние месяцы. Могут считаться началом. Звонила Вера, маленький административный работник мастерской, что-то вроде секретаря, если говорить с официальным оттенком, пухленькая, невысокая, довольно милая женщина, если говорить по существу. Во всяком случае, она такой была в памяти, если память срабатывала сразу и не дробила восприятие на то, на другое и третье. Ей бы, по внешнему облику, очень подошло именно А — Ангелина, Анна или Алла, но ее звали Верой. «Я для вас Вера Сергеевна, ясно?» — с некоторым наигрышем сердилась она. «Или прошу запомнить раз и навсегда — Вера Сергеевна. Или как только кончает мастерскую — на другой же день называют меня просто Верой, как девочку, как подружку. Как будто я с ними пиво пила в перерывах. Безобразие. И, конечно, смеялась. И вот звонок. Много лет спустя, в мае, перед летом. «Игорь, здравствуйте. Это звонит Вера. Давно тебя не видела». Тут она заговорила быстро-быстро, зачастила. «Приезжай в мастерскую, как-нибудь. Посмотришь фильм, посидим, поболтаем». Я ответил, что приеду. Что, конечно же, и обязательно как-нибудь приеду. «Не приедешь, я тебя знаю». «Ну почему же? А хочешь, я к тебе приеду в гости?» «Приезжай». «Но лучше не надо, верно?» «Тоже ошибки не будет». Посмеялись. «А что, если я в самом деле нагряну в гости? Я ведь еще твоей жены не видела, и вообще, разве я не могу приехать в гости к своему бывшему?» Тут она сделала еле заметную паузку, крохотную, какую умеет делать истинная киношница. Другая бы женщина выдала паузу емкую или даже затянуто значительную, чтоб без промаха, или тоже, бывает, хихикнула бы в придачу. «К своему бывшему слушателю». «Конечно, можешь, приезжай». «Могу?» — она как бы настаивала. Я недоумевал, чего ради затеян треп. А ведь чего-то ради он был затеян, потому что ни я к Вере, ни она ко мне без дела, притом важного, не потащимся. Без дела мы и звонить не рискнем. А дел у нас не было, это точно. «Вера, если приезжай, то приезжай», — сказал я с нажимом, потому что не знал, что сказать дальше. «Пока». Но трубку, конечно, не повесил. «Вот и дождалась, вот и пока», — мне сказали. «Обидчивая?» «Может быть. А у тебя, конечно, все хорошо, все прекрасно.